«Если на базу нападут, то прежде нас возьмут в кольцо», – возразил медведь. «И сюда уже никто не попадет. Кто алкамину твою разливать будет?» «И не надо будет сюда ходить», – Раст указал на вершину груды обломков, приплюснутую павшей стеной. «Мы емкость вон там установим. Одной полной канистры хватит. С этой стороны ее из-за упавшей стены не видно будет. С боков камнями заложим, и получится, что заметить ее можно будет только тем, кто спиной к базе стоять будет. Да еще нужно знать, куда смотреть. А те, кто на нас нападет, спиной к нам точно стоять не будут. Если нас окружат, Байкал канистру прострелит прямо с крыши базы, ему это запросто. И все, ждите дорогих гостей». «Раз ты жестокий и коварный тип», – вздохнул медведь. «А с виду маленький и добрый. Что предпримем для защиты канистры от случайных прохожих? Муляж аномалии изготовишь». «Зачем муляж, когда можно настоящий установить?» – удивился Раз. «Воткну между камней вокруг канистры несколько штырей. На них паутина сядет». «И тогда даже мы ее не достанем в случае чего», – здоровяк покачал головой. «Неэкономно. От вершины этих руин до крыши базы по прямой 510 метров», – подал голос Байкал. «Я подсчитал. Из ВСС до вашей канистры не добить. Придется работать из СВД. И только с базы. Если начнется штурм, то на крыше от меня пользы будет немного». «Это верно», – задумался медведь. «Твои позиции мы будем готовить за пределами базы. Тогда вот что. Канистра отменяется. Водку зальем в стеклянную банку. Я ее с крыши из пулемета достану. Очередью. Главное зацепить хотя бы немного. Банка лопнет, и эта дрянь сразу растечется. Эффект будет посерьезнее, чем от канистры. Только стеклянную банку на вершине еще сложнее спрятать. Если отсвечивать станет, то ее за километр видно будет». «Все эти маскировочные ее надо накрыть», – уверенно произнес Байкал. «Отрезать небольшой кусок от той, что наемники в прошлом месяце водяному сдали. У нее рассветка под развалины подходит. Один штырь перед банкой воткнуть со стороны базы. На него нанизать обрывок тряпки, как будто случайно зацепилась. Будет ориентиром для прицеливания. Заодно тряпка направление ветра укажет, если он будет. Легче будет поправки на прицеливание вводить. На одинокий штырь паутина не сядет, так что сможем забрать банку, если потребуется». «Точно», – обрадовался Раз. «Так и сделаем. Надо еще такую же мину установить с другой стороны базы. Эх, жаль, там развалин подходящих нет. Может, на дереве ее укрепить? Нужно поискать подходящее, а то теперь все мягкое, залезать страшновато». «Можно Бэмби попросить», – подал идею Базальт, мимолетно косясь на медведя. «Ей запросто, и весит она немного. Заведет трос за ветку повыше, потом поднимем туда нашу мину. Так можно базу с четырех сторон банками обложить. Только непонятно, сколько нужно водки». «Чем больше алкоголя, тем быстрее придут зомбаки», – ответил Раз. «Чтобы их заявилась целая толпа, надо бы за раз не меньше 5 литров разливать. Иначе придет штук 30, нам этого мало. Итого на 4 мины по-хорошему нужно 20 литров пойла». «И где столько взять?» – медведь проигнорировал упоминание о Бэмби. «У нас всего 3 фляги, трофейные, от бандюков достались. Это 2 литра от силы. Варял спиртное не завозят во избежание террористических актов. В кабаках пойло, конечно, в избытке, но это ФСБшная кормушка, они с нами делиться не будут. Можно заказать в приемном пункте, но они тоже все под колпаком, сразу же засветимся. До КПП только и успеешь дойти, там тебя и примут». «Уголовники с водкой мутят», – произнес молодой сталкер. «Им с большой земли привозят вместе с рабынями. У всех авторитетов есть при себе фляга с какой-нибудь бормотухой. Не для пьянки, это у них типа вместо гранаты, которой сам себя подрываешь, когда выхода нет. Напиваются они в кабаках, у них есть пара собственных, только их тоже ФСБшники крышуют». «Ага», – философски хмыкнул медведь. «Как будем с бандюками договариваться? Попросим Рашпиля поделиться по-дружески, или водяной начнет водку в качестве валюты на сделках принимать? К концу дня весь сериал будет в курсе, что мы водку запасаем». «Через перекупов можно попробовать», – предложил Шорох. «Они с уголовниками дела ведут». «Эти любую тайну продадут за $100», – отмахнулся Раз. «Так можно и на засаду нарваться, как только от магазина перекупа отойдешь. Всем будет интересно, зачем это кому-то понадобилось столько водки. Внутрь ареала пойло заносят только с одной целью – зомбаков привлекать. Я думаю, нужно выходить на тех, у кого есть контакты, нейтралку нелегально проходить. И встречать их надо будет у самой нейтралки. Все равно водку по банкам разливать на нейтралке придется. Банки тоже еще поискать, кстати, надо. В ареале пластиковых и металлических емкостей полно, а бьющаяся посуда не в ходу. По перекопам пройтись нужно или в сателлит. «Вечером с кварцем обсудим», – подытожил медведь. «А пока можно маленькую алкамину соорудить из того, что есть. На всякий случай. У нас на складе есть 2-литровая стеклянная бутыль с оливковым маслом, что ли». Он швырнул гильзу в сторону жерновов. «Пошли искать, как на стену влезть, пока жернова не двигаются». Раз обернулся к водяному и пафосно заявил. «Веди меня, Неревар». «Чего?» – нахмурился тот и коснулся пальцами лба Раса, но тут же одернул руку. «Ай, горячо!» «Базальт!» – сурово произнес медведь, кивком указывая на Раса с водяным. «Ты берешь правого, я левого. Забрасываем их на стену вместо пробников и смотрим, что будет». «Я тут ни при чем!» – немедленно отреагировал водяной. «Не будем говорить, кто во всем виноват. Хотя это был Рас. Пора за дело!» – он решительно направился к рухнувшей стене. Ухмыляющиеся бойцы осторожно разошлись по кустам, занимая круговую оборону, и медведь украдкой улыбнулся. «Все-таки правы были древние. Хочешь отвлечь людей от дурных мыслей – займи их делом. Пожалуй, даже если бы угрозы штурма не было, и строительство укрепрайона не требовалось, его стоило бы начать». Молодой сталкер оказался прав. Проход между жерновами и стеной был. С первого раза обнаружить его не удалось, но Рас упрямо отказывался прекращать поиски, и через полчаса всевозможных манипуляций с пробниками, жучкой, уипом и нервами водяного определил, что вдоль рухнувшей стены можно пробраться ползком. В этом случае жернова на тебя внимания не обращают. Через 3 метра становится достаточно безопасно для того, чтобы встать на ноги и влезть на наклонную плоскость, приплюснувшей руины стены. В конце концов, Раз все-таки взобрался на нее и спустя несколько секунд был уже на вершине груды обломков. «Тут провал есть», — сообщил он, разглядывая обнаружившуюся на склоне дыру солидных размеров. «Походу, часть завала сожрало студнем, когда стена упала. Там внизу видно чистую поверхность. Можно спуститься, если трос закрепить». Со спуском провозились еще час, но забраться внутрь склада все же смогли. Почти весь он оказался засыпан обломками или залит студнем, но трубы в нем действительно имелись, и Расу удалось разыскать разбитый не то стеллаж, не то контейнер, в котором оказались немного проржавевшие, но вполне прочные трубы малого диаметра. Дальний край почти 13 метров стеллажа утопал в сплошном завале, что делало извлечение из него труб процедурой не только тяжелой, но и рискованной. Поэтому было решено отпиливать от труб полутораметровые куски и вязанками поднимать их наверх. Ножовка по металлу с собой была только одна, из-за чего дело шло медленно. Но Раз заявил, что возвращаться с пустыми руками несерьезно. Еще час пилил зажатые завалом трубы, после чего долго увязывал их для подъема наверх. «Все, сворачиваемся», – велел медведь, вытягивая из пролома вязанку труб едва ли не с полцентнера весом. «Хватит время терять. Завтра после торгов водяного возьмем сюда несколько ножовок. Толка будет больше. Возвращаемся на базу». До здания базы добрались без происшествий. Сказывался первый день летной погоды. Движущиеся аномалии вели себя вяло, мутировавшая фауна отдыхала после 2 дней гиперактивности, и даже близость озера не ощущалась так остро, как обычно. Хотя после возникновения водоема всевозможного зверья в окрестностях базы прибавилось, и количество обитателей руин возросло. Отчасти это шло на пользу, будет меньше двуногих, желающих побродить в руинах вдребезги разбитого сектора службы безопасности. Но имелась и обратная сторона медали. Незахваченные студнем и паутиной пустоты в развалинах строений не оставались без жильцов, и вести раскопки стало почти невозможно. Медведь подумал, что из вскрытого сегодня склада стоило бы до выброса успеть вытащить все, что представляет интерес. Потому что после, без боя, внутрь уже не спустишься. Даже развалины прежней официальной базы особ пришлось отдать на откуп мутировавшему зверью, хотя раньше они мутантов особо не привлекали. К счастью, до стрельбы доходит редко. Мы не трогаем их, они не трогают нас. Особ больше не заходит в развалины старой базы и перемещается по одной тропе, ведущей от новой базы к раскопанным недавно складам РАФ и НЗ. По молчаливому согласию сторон пока держится мир. Звери признают за особом право на тропу и 2 норы, ведущие в подземные склады. А СОП, в свою очередь, признает за зверьми право на всю остальную территорию старой базы. Остается только радоваться тому, что мы не поленились раскопать в городке Рау все, что было в наших силах до образования озера. Схватки с кабанами и осьминогами в узком пространстве утопающих в полумраке руин, освещенных лужами студня и грозящих обрушением, не самый разумный способ потратить время. Время. Медведь бесшумно вздохнул. Времени у него остается все меньше. Умирать просто так было довольно обидно. Хотелось хотя бы напоследок сделать что-нибудь полезное, но Болт не вернулся, и радужным мечтам, похоже, сбыться уже не суждено. Но не сидеть же сложа руки, так от безделья умрешь раньше, чем от паутины. Надо потратить оставшееся время с пользой. В идеале бы сходить уголовников настрелять ради фляг с водкой, да только кто же этих бандюков поймет, у кого из них авторитета достаточно, чтобы пойло с собой таскать, а у кого нет. Уточняющих надписей на них нет. Может и вправду через водяного покупать? По всеуслышание? Пусть боятся. С другой стороны, уголовнички надуть могут запросто. Товар ведь не проверишь. Флягу с водкой посреди ареала открывать, да еще во время торгов, это гарантированное появление в магазине молчаливых, вечно молодых посетителей. «Медведь, ответь кварцу!» – раздалось в эфире. «Медведь, кварцу!» «На связи!» Здоровяк вгляделся в накрытую маскировочной сетью крышу базы. «Чего орем?» «Пока вас не было, раздиратель у входа вырос почти вдвое», — сообщил часовой. «Обходите аккуратнее. Через 15 минут ожидается проход нашего токсика. Как раз с вашей стороны пойдет. Нужно поторопиться. Я видел тебя и раз с водяным в перископ. Вы возились на гребне западных руин. Вас могли обнаружить. Нелетная погода на дворе». «Ничего», — усмехнулся медведь. «Если нас видел кто-то из сталкеров, то будет опасаться этих мест еще сильнее, а базу оттуда не разглядеть». «Медведь Айболиту», — вклинился в разговор голос санинструктора. «Нашли что-нибудь?» «По твоей части ничего», — ответил майор. «Склад раздолбило в хлам, это груда обломков, залитая студнем. Ничего ценного не уцелело, но трубы там действительно есть». Спецотряд обогнул разросшийся раздиратель и добрался до ведущей на крышу лестницы, представленной к северной стороне базы. Пока затащили нарезанные трубы стойки, пока забрались сами, втянули на крышу лестницу и загерметизировали систему вентиляции, времени до прихода токсика осталось совсем немного. Все, кроме часового, уже спустились внутрь базы, и медведь уже ухватился за крышку люка, собираясь захлопнуть ее за собой и завинтить кремальеру поплотнее, как вдруг услышал голос кварца. «Коля!» Голос оставшегося на посту контрразведчика прозвучал растерянно и нетвердо. «Поднимись ко мне. Кажется, мне нужно в медпункт. У меня начались галлюцинации». Здоровяк быстро вылез обратно на крышу и заторопился к кварцу с беспомощным видом, указывающему в направлении эпицентра. Медведь обернулся на ходу и остановился от неожиданности. «У меня тоже», — изрек здоровяк. «Похоже, нам пора к Айболиту. Кварц, мы с тобой ничего не нанюхались? Может, вместо токсика к нам приползло облако забавных глюков?» Спешащие на крышу бойцы выскакивали из люка и в недоумении замирали, увидев, куда указывает кварц. Там, на севере, по забитому аномалиями пространству, усеянному мешаниной кожисто-пупырчатой синюшно-желтой растительности, ехал автомобиль. Старенький советский ГАЗ-69, поблескивая на солнце новенькой краской, деловито катил со стороны эпицентра по направлению к базе. Машина неторопливо шла по прямой линии, прямо сквозь кусты и деревья, совершенно не тревожа мутировавшую флору, словно была бесплотным духом. Спустя пару секунд порыв легкого ветра донес до застывших людей негромкое тарахтение двигателя. «Это как так?» – изумленно выдохнул Айболит, оказавшийся на крыше позже остальных. «Или мне тоже пора ко мне, или мы видим какую-то новую аномалию. Раньше такого не было». «Медведь, что нам делать?» – раз растерянно посмотрел на майора. «Если оно не свернет, то проедет нашу базу насквозь. Может, всем отбежать от базы, пока не поздно?» «Деревья оно не ломает», – неуверенно ответил медведь. «Может, базу тоже не повредит?» «Деревья не ломает, а людей может поубивать», – заявил Айболит. «Я согласен с Расом». «Скоро токсик придет», – Кварц посмотрел на хронограф УИПа. «Научная группа без эмок. «Никита, Людмила!» – шипение эфира скрыло звучащие в голосе Айболита панические нотки. «Срочно надевайте мембраны! Немедленно!» «Шорох, базальт, за ними!» – выдохнул медведь, хватаясь за висящий на груди пулемет. «Айболит, за эмкой! Водяной, ищи безопасное место, будем уходить, пока оно не подъехало! Капкан, АГС к бою! Попробуем задержать его!» «А вдруг оно за нами бросится?» Водяной, не сводящий глаз со щеголящего свежевымытыми бортами автомобиля, не сдвинулся с места. «Оно опасное, очень. К нему нельзя приближаться. Лучше спрятаться здесь, по углам, чтобы оно не задело, когда сквозь базу проезжать будет. Главное, чтобы не увидело. На улице оно нас везде догонит. Оно двигается там, где нельзя ходить». «Всем, кто внутри, укрыться по углам у несущих стен», выпалил в эфир медведь, бросаясь к северному углу крыши. «Капкан, останься у АГС. Остальным рассредоточиться по периметру крыши. Без команды не стрелять». Спустя полминуты база замерла в ожидании столкновения с аномалией. Старенький газик, зловеще сверкая новенькой краской и отсвечивая надраенными стеклами, неумолимо приближался. Филин красноречиво демонстрировал залегшему за выступом кирпичной кладки медведю, как бодро оно катит по заполненным студням рытвинам, даже не подпрыгивая на ямках. Шансов на то, что ему повредит очередь из АГС, было немного, зато обнаружит оно стрелков однозначно. «Капкан», – тихо прошептал в эфир медведь, – «бей только, если не свернет. С 30 метров». Здоровяк прильнул к пулемету и растерянно взглянул на приближающийся автомобиль через прицел. «Куда стрелять? В двигатель? А он у него есть? По месту водителя? А в аномалиях ездят водители? За отсвечивающим стеклом ничего не видно. Может быть, по колесам? Студия них не берет. Но вдруг пули возьмут? Надо хотя бы попытаться. Вдруг с пробитым передним колесом оно отвернет в сторону? Или наоборот, увидит агрессора и разозлится? Если попытаться бесшумно...» «Байкал, отработай по переднему колесу», – приказал майор. «Вдруг отвернет». «Принял», – ответил снайпер и тихо чертыхнулся. «Твою мать! Винтовка не стреляет! У меня поломка! Жму на спуск, но выстрела нет, похоже, со спусковым крючком что-то». Медведь взял на прицел переднее колесо аномалии и привычным движением плавно вышел спуск. Спусковой крючок, не встречая сопротивления, уперся в крайнее положение, словно там, внутри ствольной коробки пулемета, он не был соединен ни с чем вообще. Выстрела не последовало. «А вдруг оно знает, что мы здесь?» – громко зашептал Раз. «Вдруг оно, как бронепоезда, убивает тех, у кого в руках оружие, может отложить автоматы и не трогать их руками?» «Всем убрать оружие», – скомандовал медведь. Невольно отмечая, что хоть толка от нестреляющих стволов совсем никакого, но вовсе без оружия перед мчащейся на тебя аномалией чувствуешь себя совсем беззащитным. Здоровяк криво ухмыльнулся. «На самом деле не так, да?» Разоружившиеся бойцы замерли, инстинктивно стремясь вжаться в бетонную крышу еще сильнее. Лишь спрятавшийся возле автоматического гранатомета капкан с нескрываемой тревогой поглядывал на АГС и косился по сторонам в поисках менее опасного укрытия. Аномалия неумолимо приближалась, и люди невольно затаили дыхание, пытаясь не издавать даже малейших звуков. Старенький свежевыкрашенный газик, негромко тарахтя мотором, подкатил к базе и метрах в 10 отвернул в сторону, уходя с линии столкновения. Автомобиль аномалия сбросила скорость и, негромко скрипнув тормозами, остановилась неподалеку от входа в базу. Пару секунд газик не двигался, потом двигатель заглох, и водительская дверь распахнулась. Из автомобиля вылезла знакомая фигура в камуфляже под желтую зону. «Эй, есть кто?» Болт, приложив руку к колбу козырьком, вглядывался в верхушку базы. «Мужики, это я, Болт! Не стреляйте, тут все свои! Ну, почти все!» «Болт?» – медведь осторожно выглянул из-за полуразбитой кирпичной кладки. «Ты живой?» – он на мгновение запнулся. «Или как? Тебя два выброса не было!» «Я уже говорил, быстрее надо было выезжать», – донесся из газика смутно знакомый голос. Ближняя к базе пассажирская дверь открылась, и из нее выпрыгнул боец в осоповском камуфляже. В левой руке он сжимал что-то небольшое, слабо просвечивающее сквозь пальцы мягким красным свечением. Боец сделал шаг к базе и остановился. «Медведь, у тебя перед воротами аномалия», – туман задрал голову. «Или это ложный вход?» «Угу», – прогудил здоровяк, вставая на ноги. «Ложный. И он же единственный. «Туман, это точно ты? Мне говорили, что в тебя выстрелили ядерной ракетой. Как ты уцелел?» «Я держал автомат на вытянутых руках», – отмахнулся Березов. «В результате, когда он начал плавиться, то расплавленный металл капал мимо меня, и я не обжегся». «Теперь вижу, что ты настоящий». Медведь на всякий случай поморгал. «Мало ли что». «Туман!» – возле здоровяка мгновенно материализовался кварц. «Где рентген? Что с ним?» «Что действительно с ним?» – брезгливо поморщился Березов. «Оно прицеплено к нему наручниками». Он заглянул в салон газика и негромко произнес. «Чисто, это свои, выходите». Еще не открытые двери автомобиля распахнулись. Впереди его пассажирского места выбралась девушка лет 20 в стандартном комбинезоне сотрудников ГНИЦ и помахала медведю рукой. «Здравствуйте, медведь. Я рада вас видеть». Она растерянно оглядела превратившийся в руины городок Рао. «Какой ужас!» – невольно вырвалось у нее. «Что здесь произошло?» Она умолкла. «Совет директоров РАО здесь произошел», – зло ухмыльнулся медведь. «Здравствуйте, Лаванда. Добро пожаловать в лагерь террористов и предателей Родины». «О, вот кого я действительно счастлив увидеть!» Могучий здоровяк подхватил стоящую на сушках печенек. «Это ценный свидетель», – вышедший из задней двери газика рентген на всякий случай заслонил с собой ферзя, прикованного к нему наручниками. «Он нужен следствию живым». «Точно?» – осведомился медведь, разочарованно вешая пулемет на грудь. «Вы уверены, товарищ полковник? А то 2 года прошло с тех пор, как дело было закрыто». «Откроем», – многозначительно заявил рентген, осматривая Салматского. «Теперь мы располагаем достаточной доказательной базой. Широким кругом участников преступлений. С очень широким». Облаченный в мембрану М, помолодевший ферзь, стоял неподвижно и никак не реагировал на окружающее. Его взгляд с пустым безразличием упирался в стену базы. Убедившись, что с Салматским ничего не произошло, рентген заглянул в машину и извлек оттуда тот самый рюкзак. «Их необходимо немедленно завести внутрь», – кварц обеспокоенно вертел головой. «Базу сейчас накроет токсичной аномалией». «Это которая с юго-востока должна прийти», – уточнил Туман, протягивая руку в ту сторону, откуда обычно появлялся токсик. «Там есть какая-то, топчется на месте, не знает, куда деться». «Она вашего автомобиля боится», – подал голос, молчавший до сих пор водяной. «К нему нельзя подходить». Он посмотрел, как Лаванда захлопывает двери за собой рентгеном, и хмуро добавил. «И трогать тоже нельзя, он опасный». Болт бросил на водяного странный взгляд, но ничего не сказал и обратился к медведю. «Коля, в дом-то пустите, а то очень кушать хочется. Я 2 дня толком ничего не ел». 12 дней, ты хотел сказать?» Не отнестись с пониманием к такому аргументу медведь не мог. «У нас как раз обед планируется. Подходите к северной стене, сейчас подадим трап». Здоровяк снял с себя пулемет и ухватился за лежащую неподалеку раздвижную лестницу.